Но в некоторых случаях это не нужно. Например, рынок мебели. Ведь не обязательно, чтобы он стоял в каждом магазине, потому что за мебелью мы идем в мебельный магазин, а не в продуктовый, например, да, или в какой-то там другой центр. Рынок бытовой техники, тоже собственные магазины, собственные розничные сети. И там и не требуется стратегия интенсивного сбыта, там как раз стратегия селективного сбыта или избирательного используется и очень хорошо работает при этом. Следующий вариант – это эксклюзивный сбыт. Эксклюзивный сбыт – это сбыт через одного посредника на данной территории. То есть это не значит, что у вас по всей стране есть одна компания, которая предлагает продукцию. Конечно, нет. На каждой территории свой посредник, своя компания, представляющая ваши интересы. И у этой стратегии есть свои плюсы и свои минусы. Первое – это, конечно, плюсы. Очень хороший контроль над рынком. То есть вы четко контролируете каждый шаг вашего посредника. У вас их ограниченное количество совсем. То есть, например, там в 6 регионах вы представлены, 6 посредников у вас есть. Очень легко их контролировать, очень легко с ними взаимодействовать, сотрудничать. То есть совершенно здорово с ними работать, как с партнерами фактически. И, конечно, имидж марки поддерживается очень хорошо. Это не страдает уже. Но какой минус? Минус – это очень ограниченный охват рынка, первое. Второе – вы зависимы от этого посредника. Если он вдруг перестал работать на вашем товаре, ну, а тут две стороны медали, если он перестал зарабатывать, то он перестанет и работать, потому что для посредника главная цель – не ваш товар, а, конечно же, прибыль, которую он с него получает. И если ему предложили какую-то другую продукцию с более выгодными условиями, он, естественно, легко перейдет туда, если, конечно, у вас не сформирована система лояльности с этим клиентом, нет личных отношений и так далее. И еще один момент, еще один минус. Это очень высокие требования к качеству продукции. Здесь все под прицелом, все под лупой рассматривается. Посредник, который берет на эксклюзив вашу продукцию, просто не будет продавать некачественный товар. Ему это будет неинтересно. Ну и приведу пример зависимости от посредника, которую, в общем, нужно опасаться и не допускать просто в своей деятельности. Когда я работала на промышленном предприятии, мы формировали бытовую сеть по системам кондиционирования. Это был 98 год. Как раз была очень хорошая ситуация, когда зарубежные компании начали уходить с рынка, а отечественные производители начали поднимать свою голову. В это время одно из предприятий закупило очень серьезное оборудование и по сборочной технологии осуществляла сборку систем кондиционирования, сплит-систем и систем центрального кондиционирования. И, конечно же, нужна была сбытовая сеть. В одном из регионов, а это северо-западный регион, у нас как раз был заключен договор на эксклюзивную дистрибуцию. То есть одна компания представляла наши интересы. Но проанализировав продажи, мы увидели, что продажи идут не так хорошо, как нам хотелось бы. Мы оценили потенциал данного региона и увидели, что компания не работает в полную силу. Естественно, начали анализировать их продажи. На наш вопрос нам был дан ответ, что ваша продукция, в общем, не очень известная, и, наверное, цена у нее немножко высока, поэтому она продается не очень хорошо. Но в других регионах у продукции был просто очень хороший успех. Естественно, мы начали проводить анализ. И здесь мы опросили клиентов компании, которые покупали данную продукцию, для того, чтобы понять, что же не так, в чем провал происходит. При опросе клиентов выяснили следующую ситуацию. Работой этой компании недовольна рынки Санкт-Петербурга, потому что она не выполняет свои обязательства по сервису, по доставке точно в срок, по обслуживанию систем кондиционирования. А это очень важно, потому что все-таки это техника. Ну и мало того, рынок-то узкий. Клиенты друг другу очень быстро доносят информацию. И компания уже сама по себе, даже не относительно нашей продукции, а вообще начала терять позиции на этом рынке. Но поскольку обороты у них были большие, они это особо не чувствовали. Соответственно, у нас было принято решение просто расторгнуть договор эксклюзивный и поработать с компанией совершенно другой. Была выбрана не такая крупная компания, средняя фирма, но очень активно развивающаяся. Вот просто после смены дистрибьютора эксклюзивного наши продажи выросли на 27%. То есть это был очень хороший результат. Была понятна причина, почему, собственно, продажи не шли таким образом, каким хотелось бы. Ну хорошо, Осталась еще одна стратегия – это стратегия прямых продаж. Во всем мире эта стратегия считается самой эффективной. Потому что вы сами предлагаете продукцию, сами ее продаете, можете рассказать все о ней, что вы хотите своему клиенту непосредственно. И это большой плюс. Мало того, во время сделки вы можете предложить особые условия, что, в общем, часто делается. Никто об этом не будет знать. Это тоже плюс, потому что это приводит к результату, в конце концов. Какие же минусы? Минус в том, что нужны профессионалы. Если ваш продукт будет предлагать непрофессиональный продавец, сделка может сорваться, даже очень крупная. А на рынке прямых продаж сделки в основном очень крупные. Поэтому здесь нужны очень серьезные профессионалы для прямых продаж. Что еще хотелось бы сказать по поводу прямых продаж? Вы, наверное, знаете систему сетевого маркетинга, так называемую, хотя это тоже прямые продажи. На Западе это считается одним из самых эффективных методов сбыта, методов продаж. И многие компании так работают. К сожалению, в России эта система дискредитирована китайской продукцией, которую продавали с рук. Она была совершенно некачественная, и потом ее на следующий день можно было просто выкинуть, не давалась никакая гарантия, ничего. Вот в одной из компаний продавали системы водоочистки. По сборочной технологии их собирали, затем продавали. Сборка производилась по технологии корейской. Закупались комплектующие, собирались и, соответственно, предлагались на рынок. Когда приехали корейские специалисты, они спросили, а почему же вы не хотите продать нашу продукцию как раз таким методом, методом сетевого маркетинга? На что, в общем, мы, конечно, очень сильно удивились, потому что в данном случае эту продукцию просто не будут воспринимать серьезно. Системы водоочистки были очень серьезные. Но эта компания, как ни удивительно, по итогам 2002 года стала самой быстро развивающейся компанией в мире только потому, что они таким способом продавали свои водоочистители. Наверное, придет время, когда эта система восстановит свой статус и у нас. Можно привести как пример положительный в российском бизнесе компанию Faberlic, которая распространяет свою продукцию как раз по такой системе. И они очень здорово сработали, они сразу себе определили такую стратегию продаж, потому что сказали, у нас нет денег на развитие собственной системы розничных продаж, это очень дорого и накладно. Мы лучше будем вкладываться в развитие продукта, качества и имиджа продукта. А затем, когда появятся деньги, мы, может быть, создадим свою систему. Сейчас настало такое время, они создают свои магазины, свою розничную сеть, в то время как около 7 лет они работали именно по системе сетевого маркетинга и развивали свои продажи. И очень хорошие успехи у этой компании есть. То есть это положительный пример нашего рынка. Думаю, что это будет развиваться и дальше. Применительно к каналам продаж, давайте посмотрим, какие виды посредников существуют при стратегиях косвенных продаж и прямых. Стратегии косвенных продаж посредники делятся на два типа. Владеющие товаром и не владеющие товаром. То есть те, кто приобретают товар в свою собственность, затем продают. Или те, которые просто предлагают этот товар как агенты и, получая свой процент, продают сразу клиенту. Какие же посредники существуют, владеющие товаром? Это дилеры, дистрибьюторы, оптовики. Это розничные сети, которым мы продаем свою продукцию, а они предлагают ее конечному потребителю. Это фирмы, которые продают свою продукцию по каталогу. А также есть не владеющие товаром. Это агенты, это торговые представители, это брокеры, это независимые агенты. То есть они не покупают, они просто ходят, предлагают продукцию, а затем, собственно, ее продают. Ну и прямые продажи. Там фактически нет посредников, там компания продает сама. И здесь самый главный продавец – это торговый персонал фирмы, которая предлагает товар. Торговый персонал, каталоги, которые разрабатывает компания. Это почтовая рассылка, которую, собственно, проводят сами продавцы. И телемаркетинг, продажи по телефону, как тоже один из эффективных каналов продаж, но только в случае несложной технической продукции. Ну что ж, мы с вами рассмотрели основные стратегии сбыта. Однако, прежде чем разрабатывать свою стратегию продаж, нужно проанализировать, а как же у вас устроены сбытовые отделы в вашей компании, внутри вашей компании. Потому как система сбыта, которую вы планируете сформировать, должна точно соответствовать структуре вашей компании. Иначе будет дисбаланс, и эффективно ваша система никогда не будет работать. Давайте посмотрим, какие бывают структуры продаж в организациях. Первое – это, конечно же, структура специализации по товару. На слайде вы это можете увидеть. Какая система в этом случае в компании сформирована? Существует коммерческий директор или директор по продажам, который руководит менеджерами по продукту. Когда эта структура эффективна? Первое, когда у вас очень сложный товар, и менеджеры должны знать его специфику. Они должны уметь объяснить технические характеристики, потребительские характеристики, систему эксплуатации, особенности. Вот когда товар сложный, эта система наиболее эффективно работает. Система специализации по товару. То есть менеджеры продают один товар, продает другой, там следующий товар и так далее. Причем каждый продает продукцию по всем регионам. Ну, плюс в том, что можно учесть специализацию продукта. А какой же минус здесь? А минус такой, что, представляете, у вас несколько человек в компании, которые работают по товару. И каждый из них идет в один регион. Все туда. Второй точно так же. И получается дублирование некоторое. Поэтому здесь нужно очень четко координировать деятельность менеджеров для того, чтобы не было очень сильных пересечений. Иначе что же подумают про вас посредники? Странная компания. Сначала один предлагает, потом второй, потом третий, и все представляются менеджерами по этой компании. Еще один выход – создание маточной структуры, но об этом немножко позже. Следующая структура, которая очень часто формируется в компаниях, это специализация по отрасли. Ну, тоже чаще всего применима на промышленных рынках, потому что в каждой отрасли есть своя специфика, и там самое главное – знать нужного человека, человека влияния, да, который сможет принять решение по покупке данной продукции. И здесь очень важны личные отношения. Здесь и требования к менеджерам несколько другие. В первом случае по товару. Они должны быть специалистами по продукции очень хорошими. А здесь они должны уметь налаживать отношения для того, чтобы четко взаимодействовать с каждой отраслью, найти нужного человека и предлагать там свой товар, свою продукцию. Вот такая специфика. Плюс в том, что очень хорошая специализация, каждый человек отвечает за свое направление. А в чем минус? Очень большая зависимость от менеджеров. Если отношения налажены, и менеджер вдруг уходит в конкурирующую компанию, считайте, что эту отрасль, ну, если вы не потеряли, то, по крайней мере, первое время продажи ваши точно снизятся. Какой выход? Здесь нужно ставить менеджеров-дублеров, ну, грубо говоря, помощников, которые бы дублировали информацию, учились работать, знали всех клиентов. С какой целью? Чтобы, если менеджер вдруг уйдет, то вы не остались без данного клиента, без данной отрасли. Это очень важно, потому что здесь каждая отрасль обычно занимает достаточно большую долю в объеме продаж компании, поэтому это рискованно. Следующая структура – географический принцип, наиболее часто используемый продажах на рынке FMCG, быстро оборачиваем продукты. Потому что чаще всего продукт там более понятный, более простой, там не нужны специалисты по товару, там не нужно продавать по отраслям, это просто система распределения по территориям. Также коммерческому директору подчиняются менеджеры, их называют по-разному. Менеджер регионального развития или коммерческий директор по каждому региону укрупненно. То есть здесь, конечно же, будет зависеть структура от масштаба компании. Если компания очень большая и обороты серьезные, то, конечно, лучше поставить человека, который будет управлять ситуацией и принимать решения в рамках этого региона, потому что проконтролировать 89 регионов одному коммерческому директору нереально. Поэтому, конечно, нужны такие руководители среднего звена, которые будут уполномочены принимать те или иные решения в рамках данных регионов, то есть группы регионов. Да? Ну, обычно делятся на 6-8 групп территориально по карте. И, соответственно, под этим человеком находится некоторое количество менеджеров, да, за которыми закреплены регионы. Вот такая географическая структура. Плюс ее в том, что очень хороший охват рынка, хорошая управляемость в случае, если у вас есть вот эта прослойка менеджеров среднего звена. Минусов здесь не вижу. Единственный минус, если вы продаете специализированную продукцию, то вот вам по региональному принципу продавать ее будет сложнее. И вот еще хотелось бы пару слов сказать о матричной структуре. Матричная структура – это пересечение менеджеров по товару с менеджерами по региону. Структура очень интересная, очень сложная. Когда есть несколько менеджеров по товару и несколько менеджеров по региону, и они пересекаются на определенном этапе, например, в этом месяце будет работать менеджер по северо-западному региону и менеджер по товару, там, кондиционеры, да? И они вместе, один человек по региону знает, куда можно предложить, а менеджер по товару знает специфику продукта, тогда он может точно рассказать о нем. И вот компиляция двух этих людей дает очень хороший результат. И минус единственной этой системы, она сложна в управлении, раз, и дорогостоящая несколько, потому что дублирование специалистов идет. Но если хорошо управляемо, то очень эффективно и применимо на любых рынках. Многие компании работают по данной системе, ну, особенно зарубежные компании, они выбирают именно такую систему продаж. Сейчас мы с вами рассмотрим основные ошибки при формировании каналов сбыта. Почему начинаем с ошибок? Чтобы их сразу учесть, не допустить при разработке, при технологии разработки сбытовой сети. На что обратить внимание? Что же происходит у нас в России? В чем обычно мы ошибаемся при формировании каналов сбыта и что нам мешает работать? Первая и самая главная ошибка – это игнорирование места покупок клиентами нашего товара. Почему такое происходит? Потому что, когда мы начинаем формировать каналы сбыта, мы смотрим коммерческую практику рынка и видим, вот у нас отечественные производители, вот зарубежные, дальше идут дистрибьюторы, затем дилеры, затем оптовики, затем сеть розничная, например, которая продает товар. То есть система очень прозрачна, мы можем это увидеть и сказать, да, мы пойдем вот таким путем, мы работаем с такими дилерами, с такими дистрибьюторами, а здесь напрямую с розничной сетью, но есть одно но. Мы идем сверху, мы идем не от потребителя. И в этом нарушаем законы маркетинга, потому что мы должны учесть. Ведь бывает иногда такая ситуация, когда мы не увидели, а где мы можем продавать свой продукт, где еще мы можем продать. Образно говоря, подумаем, где мы можем купить сок, обычный сок. Мы можем купить его в сетевой рознице, мы можем купить его в каком-то торгово-развлекательном центре, в обычном магазине и даже в лотке, и даже в павильоне небольшом, около остановки. Вот, в общем-то, вся сбытовая сеть, где мы можем его купить. Но производители соков пошли дальше. Они пошли от потребителей и подумали, а где еще могут люди купить сок? И вспомнили, например, про аптечные сети. В аптеке тоже можно купить сок. Это продукт здорового питания. Почему бы там покупатель не мог приобрести этот продукт? Также пошли и косметические фирмы, которые сейчас предлагают свою продукцию в аптечных сетях, хотя это не стандартный канал сбыта. Но именно вот такой вариант, такое рассмотрение от потребителя позволило увидеть дополнительный канал продаж. То есть эффективно, когда мы смотрим и сверху, и снизу, и видим полную картину. И здесь главный вопрос, на который мы должны ответить, где еще может купить наш продукт наш клиент? Таким образом, вы видите дополнительные ниши, где вы еще можете представить свою продукцию. Следующая ошибка, которая возникает при формировании сбытовой сети, это уверенность в том, что каналы сбыта будут меняться ради вашего предложения, ради вашего нового товара. Все сразу согласятся его продавать, согласятся с ним работать. Это неправда. Новый продукт – это всегда проблема для дистрибьютора. Почему? Давайте вспомним, какая у него основная цель. Основная цель – получить прибыль.